Глава 8. Вздохнув, я села на кровати и осмотрела комнату. Да уж, лежу в квартире Лёхи, а думаю о Мите. Мир вверх тормашками своеобразен, и жить в нем совсем нелегко. Я кинула взгляд на часы. Уже 11. Что будет завтра? Неизвестно. Пожалуй, стоит встретиться с этим парнем, разыскивающим Витязя, раз уж он упорно набивается в друзья. Надо только ускользнуть из-под Лёхиного носа, что будет не так-то просто. Я прошла в гостиную. Она была пуста, как и кухня. Из ванной доносился шум воды. Ужасно хотелось есть. Пошарив по холодильнику, я обнаружила, что там нет ничего пригодного для пищи. Зато в ящике обнаружилась пачка риса, а в холодильнике есть остатки соевого соуса. Подумав, я решила, что это не самый плохой вариант, и, найдя кастрюлю, поставила воду на огонь. В морозилке нашелся кусок куриного филе. Что ж, очень даже неплохо. Разморозив его в микроволновке, порезала и бросила обжариваться. Я готовила, напивая себе под нос, когда сзади раздался Лёхин голос. «Ого, намечается ужин!» От неожиданности вздрогнула. Обернувшись, лицезрела его стоящим на пороге кухни в халате. «Вроде того. Пытаюсь сделать что-нибудь из найденного в холодильнике». «И что это будет?» Он подошел ко мне. «Рис с куриным филе под соевым соусом». «Это нашлось в моем холодильнике?» Удивился он. «Наверное, оставил кто-то». «Ты все так же предпочитаешь обедать вне дома?» «Это удобно. А ты научилась готовить?» «Пришлось». Леха хмыкнул и попросил. «Дай попробовать». «Еще не готово. Все равно дай». Я выудила ему кусок филе. «Вкусно», — сказал он, прожевав. «Но я бы добавил немного перца». Леха уселся за стол. «Надо же, почти идиллия», — усмехнулся мне в спину. Я не ответила. Чего я точно не хочу, поддерживать провокационные беседы. Хотя у нас, кажется, таких большинство. Минуту стояла тишина. Потом Леха спросил. «У тебя было много мужчин?» Я замерла с лопаткой в руке, на мгновение закрыв глаза и нервно сглотнув. Не стоило задавать этот вопрос. Он возвращает туда, куда я хочу меньше всего. Все-таки нашла силы ответить спокойно. «Да». «Когда-то я думал, что буду у тебя единственным. Забавно». Он покачал головой. Я опять промолчала. «Чем он тебя взял?» «Что?» — повернулась к нему. «Витязь, на что ты клюнула, что так легко изменила мне?» Я помолчала, опустив глаза, но все же ответила. Он не давался в руки. Леха усмехнулся, закуривая. «Не пал к ногам королевы? А она такого позора снести не смогла». Я внимательно на него посмотрела. «Ты изменился. Я тебя не узнаю». «Неудивительно, прошло 8 лет. Я тебе больше скажу. Ты меня никогда и не знала». Эти слова задели. «То есть год совместной жизни не в счет?» «Нет, и от этого еще печальней. Впрочем, я тебя тоже не знал. Но ты дала мне возможность это исправить. Иногда я думал, может, ты самая обыкновенная шлюха. Возможно, надо было позволить отправить тебя в монастырь». Я только зубы сжала. «Мне бы хотелось, чтобы ты уважал меня», — процедила в ответ, выключая плиту. «А мне хотелось, чтобы ты меня любила. Не всему дано осуществиться. Если ты собираешься постоянно меня унижать, проще закончить этот балаган. Я уеду прямо сейчас». Я посмотрела ему в глаза. Он некоторое время думал, рассматривая в ответ. «Ладно. Я постараюсь быть тактичней. Разрешите предложить к ужину бутылку красного?» «Валяй», — кивнула я. Леха достал вино, я разложила блюдо по тарелкам. Вышло вкусно. Ужин прошел в молчании, которое нарушал только звон посуды. Тишина не давила, вино расслабило. Я, наконец, смогла отпустить напряжение, скопившееся за эти дни. Кажется, все лучше, чем я думала. Повезло. Мы доели. Я стала мыть посуду. Леха подошел и потянул из моих рук тарелку. Я помою. Наши взгляды встретились. Я стояла, не отпуская тарелку и не отводя глаз. Смотрела на мужчину, понимая, что совсем его не знаю. И не знала. Тут он был прав. Он был для меня тем, кто открыл новый мир, и я не воспринимала Леху серьезно. Кто он? Чем живет? Чем жил тогда? Как провел эти годы? Но больше меня волновало, как мне разгадать, что у него на уме сейчас. «Тарелку отдай», — попросил Леха, и это вернуло в реальность. «Спасибо», — кивнула я. «Пойду спать». «Спокойной ночи. И тебе». Пройдя в комнату, рухнула на кровать. Немного полежав, послала все к черту и уснула. Утром стало поздно. Наверное, сказалась усталость за эти дни. Быстро приняла душ. Выйдя из ванной, прошлась по квартире. Стояла полная тишина. Леха или спит, или ушел. На кухонном столе обнаружилась записка. «Вернусь около 3. Если не затруднит, дождись меня». Лаконично. Я кинула взгляд на часы. 20:40. Подумав, решила не артачиться и дождаться. Ноутбук из гостиной исчез, поэтому я села на диван с книгой в руках. Библиотека у Лехи всегда была хорошей. Правда, не знаю, читал ли он эти книги или только коллекционировал. Мой выбор пал на Сервантеса. Однако сосредоточиться на приключениях Дона Кихота я не смогла, поглядывая на часы и думая, что делать дальше. События должны развиваться, иначе мое нахождение здесь бессмысленно. Кое-как я высидела 1.5 часа, потом пришел Леха. «Наконец-то!» — вышла встречать его. Он усмехнулся. «Поехали», — сказал в ответ. «Куда?» «Надо купить тебе одежды. Эту неплохо постирать. А лучше выбросить». «У меня денег нет», — слукавила я. Деньги были на карте. Половина суммы, взятой с Вити и его друзей за услуги проводника. Но Леха о карте не знала, а я пока решила не говорить. «С этим справимся». Мы спустились вниз и на его машине двинулись в сторону торгового центра. «Есть какие-нибудь новости?» — поинтересовалась я. «Мне звонят», — хмыкнул он. «За сегодня 4 человека». «Кто?» «Разные люди, так или иначе связанные с Витязем. Все хотят знать, где он. В нашем городишке он многим должен». «И что ты им отвечаешь?» «Смотря по их настрою. Кого-то посылаю, с кем-то договариваюсь. Хотя встретиться придется со всеми». Я задумалась о том парне, что сунул мне записку в карман. По всей видимости, он хоть и заинтересован в том, чтобы найти Митю, держится инкогнито. Если я соберусь встретиться с ним, придется придумать план побега от Лехи и соглядатаев, коих теперь будет множество. В торговом центре мы провели немного времени. Желания бродить по магазинам у меня не было. Я быстро затарилась в одном, и мы направились в сторону выхода. «Ты стала не так требовательна», — усмехнулся Леха, неся пакеты. Я только кинула в его сторону укоризненный взгляд. Он его не заметил, потому что смотрел вперед. Притормозил, процедив. «Черт». Я проследила за его взглядом и поняла причину страданий. Навстречу нам шла красивая брюнетка 30. Я бы даже назвала ее роскошной. Высокая, стройная, волосы россыпью падают на плечи. Легкий макияж и безукоризненный стиль в одежде. Увидев нас, она на мгновение изменилась в лице. Подошла к Лехе, стараясь не смотреть на меня, и выдала. «Сволочь ты, Марков!» На этом разговор закончился. Девушка пошла дальше, а Леха вздохнул. «Не вижу грусти на твоем лице», — заметила я. Теперь он посмотрел укоризненно. Мы с ней неплохо ладили. «Так объяснил бы, что к чему. Девушка, идущая рядом с тобой, еще не означает любовницу». Она сделала поспешный вывод. «В какой-то степени ты моя любовница». «Бывшая». «Ага», — лениво подтвердил Леха, и я, нахмурившись, остановилась, глядя на него. Он посмотрел вопросительно. «Кажется, он не прочь закрутить роман? Если точнее, не прочь переспать. И, по всей видимости, считает, что имеет на это право». «Нет, на такое я не готова. Не могу представить этот одноразовый бездушный секс с Лехой». Ведь нас столько всего связывало. Пусть закончилось плохо, но портить все еще больше я не хочу. Потому я заговорила, надеясь, что звучит это уверенно. Слушай, Леха, не знаю, что ты там себе надумал, но между нами все кончилось 8 лет назад. И никакого продолжения быть не может. Я разве на что-то претендую? Нет, но твое поведение... Не обращай внимания. Я не загадываю, как сложится, так и сложится. Он пошел вперед, а я, разозлившись, обогнала и остановилась перед ним. «В этом все и дело», — сказала ему. «Никак не может сложиться. Понимаешь?» «Понимаю. Я же говорю, ни на что не претендую». «Дьявол, он на то и дьявол, что хрен его переспоришь. Вроде бы с тобой соглашается, при этом говорит совершенно о другом». Махнув рукой, я пошла к выходу. Он меня догнал. У машины нас ждал какой-то тип лет 30. «Это Юра», — кинул мне Леха. «Это Милана». Юра пожал мне руку. Я присмотрелась к нему. Рост он был среднего, выглядел модно. Джинсы, футболка, солнечные очки, короткие русые волосы приподняты. Парень поднял очки на голову, улыбнувшись. Симпатичный, даже смазливый. Голубые глаза с длинными ресницами, пухлые губы, миниатюрный нос. Голос у него оказался высоковатым для мужчины. Говоря, Юра растягивал слова, словно жвачку. Мы уселись в машину. Я с пакетами на заднее сиденье, Юра на переднее. «Что скажешь?» – поинтересовался у него Леха. «Все жаждут крови», – усмехнулся Юра. «Девчонка вызвала в городе такой ажиотаж, какого не было в 90-х, наверное. За твоей машиной хвост длиной в 5 человек». «Так рейд за шмотками был нужен, чтобы оценить обстановку?» – влезла я. Леха растянул губы в фальшивой улыбке и продолжил разговор с Юрой. «Чьи люди?» «Корнеев, Гаврилов, Косницкий, Король и Ступин». «А чего не проявляются?» «Тебя боятся. Так что если не планируешь сводить с ними девчонку, советую не выпускать ее в одиночку на улицу. Похитят, моргнуть не успеешь». «Пусть попробуют, только зубы об нее обломают. Сами рады не будут». «Спасибо за доброе мнение», — влезла я. Юра покосился с интересом. «Кто эти люди?» «Взаимодавцы твоего возлюбленного», — высказался Леха. «Должен он им много, так что они совсем не прочь его найти». «Спустя столько лет?» «Подобные вещи не забываются». «Как он вообще умудрился влезть в такие долги?» «Ты меня спрашиваешь?» «Он обещал им клад», — заметил Юра. Я уставилась на него. Леха чуть заметно усмехнулся, не сводя глаз с дороги. «А ты собрал все сплетни?» — спросил парня. Юра неловко пожал плечами, глядя на Леху, словно ожидая разрешения продолжить. Тот только глаза закатил. «Есть такая легенда», — заговорил Юра, «что во время Первой мировой Николай II приказал отправить золотой запас империи вглубь страны. Составлял тот, на секундочку, 700 миллионов золотых рублей. Это 1600 тонн золота. Сечешь?» Я кивнула, усмехнувшись. Юра продолжил. «Естественно, и тогда нашлись умненькие, прочухавшие, что к чему. Не буду отягощать длинные истории, суть в следующем. Вагонов с золотом было 29, но в конечном итоге их осталось 13. Их отжали красные. Но 16 так и не были найдены. Основные слухи сводились к тому, что золото запрятано в тайге. И Витязев пытался убедить всех, что у него есть данные, где искать». «А у него были?» «Вы с ним вообще разговаривали?» — хмыкнул Леха. «Нет, у нас были дела интереснее», — не удержавшись, съязвила я. Леха помрачнел. Юрка, покосившись в его сторону, продолжил. «Этого я не знаю. Если он и бравировал какими-то древними бумажками с данными, то в любом случае точного места не называл. Он раскручивал всех на финансирование данного проекта, а оно должно быть немалым. Прикинь?» Путешествие в тайгу и вывоз оттуда 16 вагонов золота. Но, видимо, мозги Витязев умел пудрить, потому что 4 крупных, назовем их бизнесменами, дяденек дали ему денег. У него на руках оказалась сумма в 12 миллионов, после чего он уехал с дьяволом в экспедицию и пропал. Откинувшись на спинку сиденья, я усмехнулась. Этих подробностей я о Мите не знала. «Впрочем, я вовсе не знала этого человека», Все, что принимала за чувство, было лишь игрой. А играть он мастак, судя по всему. Увлекается до самозабвения и все-таки контролирует каждый шаг. «Как же его отпустили?» «Повелись на мою репутацию», — хмыкнул Леха. «Были уверены, что я его верну». «А тебе был нужен именно он?» «Витязев родом оттуда. В наш город переехал в 28, то есть за 2 года до случившихся событий. Те места он знал как родные. К тому же бредил кладоискательством. Для моей экспедиции это был лучший человек, а я не люблю размениваться, когда есть идеальный вариант». Он кинул на меня быстрый взгляд, но я предпочла его не заметить. На идеальный вариант я не тяну, и без его взглядов понятно. Вскоре мы подъехали к дому. Я вылезла из машины и увидела на скамейке Витю. Даже рот открыл от удивления. Его только не хватало. Направилась в его сторону. Леха кинул мне в спину. «Ты куда?» Я на минуту. Быстро обернувшись, увидела, что Леха достает сигареты, опершись на комод машины и смотрит с усмешкой. Витя поднялся мне навстречу. «Ты что тут делаешь?» – прошипела я. Он перевел взгляд с меня на Леху. «Не мог оставить тебя в беде». «В какой нахрен беде? Я же тебе сказала, что все нормально, и спасать меня не надо». «Этот тип», – кивнул Витя в сторону Лехи. «Тебя отдали ему?» Я закатила глаза и, развернув парня спиной к Лехе, зашептала. «Не придумывай трагедий там, где их нет. Этого мужчину я знаю давно, мы с ним когда-то были вместе. Сейчас я временно остановилась у него. Никто меня не заставляет». «Тогда почему ты не уедешь?» «Потому что есть кое-какие обстоятельства». Я бросила на него взгляд, движимый озарившей меня мыслью. «Но ты можешь оказать услугу». «Слушаю». «Приди завтра сюда около 7 вечера, квартира 18. Принеси снотворное, только в упаковке такой, чтобы можно было незаметно мне передать. Положишь таблетки в задний карман джинсов, понял?» «Ты хочешь усыпить его? И после этого ты говоришь, что...» «Я все тебе объясню позже. Где ты остановился?» «Гостиница «Восход», номер 212». «Принесешь снотворное, вернешься в гостиницу и будешь меня ждать, понял?» «Да». «Вот и хорошо, а теперь иди. Кстати, как ты узнал, что я здесь?» «Андрей помог. У него приятель в органах работает. Мы пробили номер машины, а опер подсказал, на кого может работать толстяк». «Повезло. Ты здесь один?» «С Андреем. Он сказал, что одному может быть опасно. Согласился съездить со мной». «Какое благородство. Ладно, до завтра». Хлопнув по плечу, направилась к подъезду. Леха, усмехнувшись, за мной. Юра, груженный пакетами, тоже. «Что за паренек?» – поинтересовался Леха. «Это он искал проводника. Владелец той карты». «Ого! Ты запала ему в сердце?» Леха посмотрел так насмешливо, что захотелось ему врезать. «Он движим благородными чувствами, в отличие от некоторых. Видимо, секс был незабываемым, раз он прикатил сюда спасать тебя». Я показала ему средний палец, но он никак не отреагировал. Открыл дверь, пропуская меня внутрь. Юра тоже зашел, поставил пакеты в угол, стянув ботинки, прошел в кухню и стал греметь посудой. Видимо, он тут частый гость или близкий друг. Это даже интересно. Неужто Леха изменил своим традициям и стал кому-то доверять? «Почему ты не хочешь, чтобы я встретилась с этими людьми?» — спросила вместо этого. Леха прошел в гостиную и уселся на диван. «Хочу быть уверен в том, что ты сказала правду». «Что?» «Я вполне допускаю, что Витязь не сумел тебя убить. Пожалел и отпустил. А сам жив-здоров и обитает где-нибудь. Может, даже недалеко. Если так, он непременно себя проявит. Выждем несколько дней, нагнетем обстановку». Я уставилась на него. Сглотнув, сказала. «О таких вещах не врут, Леша. Я с трудом нашла силы рассказать, а ты...» Договорить я не успела. «А ты надеялась, я буду безоговорочно верить каждому твоему слову? Прости, детка, но времена изменились. А ты даже со мной не спишь, чтобы я относился к тебе с открытой душой». Юра на это хмыкнул, хоть и неприметно, делая вид, что увлечен приготовлением кофе. Я решила оставить эти слова без внимания. Если очень хочется, пусть копается в моем прошлом, мне-то что. Пусть весь город перероет. Митя мертв. Вот и все. «А когда никто не объявится, что мы будем делать?» — все же задала вопрос. «Там и посмотрим». «Кофе готов!» – провозгласил Юра, разливая напиток в три чашки. Леха прошел мимо меня в кухню и, усевшись за стол, стал пить. Я последовала за ним. «Эти люди, кому Митя должен денег?» Я заметила, как Леха поморщился на имя и быстро продолжила. «Кто они?» «Бизнесмены. В прошлом как один, связанный с криминалом. Некоторые и не только в прошлом», — добавил Юра. «И еще один, Король. Это дружок Витязева. Они объявились в нашем городе вместе, работали на пару. Вроде как компаньоны. Ему пришлось несладко, когда Витязь пропал, потому что деньги стали требовать с него. Но он смог убедить всех, что ничего не знает. Главным был Витязь, а Король вроде как на побегушках. Так что ему крупно повезло, что от него отстали. Почему он не уехал из города?» «Уезжал». Леха отставил пустую чашку. «Искал друга. После исчезновения Витязя парень вдруг решил, что тот ему и брат, и отец. Короче, обязался найти дружка. А если тот мертв, отомстить за его смерть. Несколько лет рыскал по стране, но не нашел. Приехал сюда в надежде, что если дружок вернется, то выйдет на связь. Так что ему-то вдвойне интересно. Он, как и твой новый ухажер, из идейных. Честь и справедливость». Я задумчиво смотрела на Леху. «Интересно, не тот ли это паренек, что был в команде и ждет завтра встречи со мной? Леха наверняка знал состав экспедиции, так что вряд ли бы позволил этому парню поехать туда. Судя по всему, отношения у них не очень». «Вы знакомы с этим Королем?» – спросила я. Леха на мгновение нахмурился, отводя взгляд. «Виделись пару раз. После твоего исчезновения. Но уже лет 7 с лишним я с ним не сталкивался. Если тебе интересно, как он отнесется к твоему рассказу о смерти Витязя, не могу ничего сказать. Мне показалось, голова у него набекрень. Так что если надумала заключить с ним деловой союз, не торопись. Возможно, ты заимеешь в своем стане еще одного врага». «Еще одного?» – посмотрела я на него. «Ты на себя намекаешь?» Леха взглянул жалостливо. Юра тактично кашлянул. «Я, наверное, откланяюсь». «Хорошо, приезжай завтра к 6:00». Кивнув, Юра направился к выходу. «Может, стоит закрыть дверь на замок?» – язвительно спросила я. «Зачем?» – удивился Леха. «Для безопасности. Не все тут, знаешь ли, находятся под надежной охраной потусторонних сил». Леха усмехнулся, пожав плечами. Я сходила и заперла дверь. «Этот Юра?» – спросила, вернувшись. «Кто он вообще?» «Надежный парень. И приближенный к телу, судя по его поведению». Леха вздернул бровь, и у меня скакануло сердце. Чертовы инстинкты. Эта его бровь всегда сводила меня с ума. «Если тебе интересно, он мой двоюродный брат», — ответил Леха. Тетушка несколько лет назад отправила его на перевоспитание. Паренек увлекался тем, что толкал наркоту в ночных клубах. В итоге его заметили и посадили бы, потому что планы надо выполнять и несколько раз в год сажать за распространение наркоты какого-нибудь лоха. Но вмешался я. Дело уладили полюбовно, а Юрку отдали мне под покровительство. «А тебе это зачем?» «Ты будешь удивлена, но для меня родственные чувства что-то значат». Я все-таки вспыхнула. Хотя Леха не пытался добиться такого эффекта, а просто констатировал факт. И правда, я приехала сюда сутки назад, но даже не поинтересовалась, как мои родители. Видимо, эта мысль читалась на моем лице, потому что Леха сказал. «После твоего исчезновения их стали тревожить расспросами, но с этим я разобрался. Однако твои родители решили, что жить в этом городе им не хочется. Переехали под Смоленск. Купили квартиру неподалеку от того самого монастыря, куда тебя хотели отправить. Ирония судьбы, правда?» Я не ответила, размышляя. Интересно, как они живут? Изменилось ли матушкино отношение ко мне? Приняла бы она меня? Я часто их вспоминала в эти годы, но под родительский кров не тянула. Повзрослев, я приняла тот факт, что мы слишком разные, чтобы жить вместе. Однако они оставались родителями. И узнать, как они, я бы хотела. Возможно, им нужна помощь, и мы найдем все-таки точки соприкосновения. Что ж... Когда эта история окончится, у меня будет возможность узнать. По крайней мере, я на это надеюсь. «Зачем Юре завтра приезжать?» – перевела тему. «У меня вечером дела. он побудет с тобой. Он не выглядит бравым молодцем. Впечатление может быть обманчивым, тебе ли не знать. А ты чем будешь заниматься? Тебя это не касается. Понятно. Тогда я, пожалуй, пойду почитаю. Валяй. Вот и поговорили. Я переместилась в свою комнату и остаток дня провела за чтением. Шло оно так себе, я больше прислушивалась, но в квартире было тихо. Несколько раз Леха проходил в туалет или в кухню, но на этом все. Измаявшись в конец и придя к выводу, что еще неизвестно, кто больше мучается, я или преследователи, легла спать.